Глава 16. Ни одна из кахановских красунь тайком вздыхала по Степану, ладному доброму парню с черным вьющимся чубом, чистым румяным лицом, карими глазами, смотревшими на людей с той приветливостью, которая неизменно рождает ответное теплое чувство. Правда, высокий пост Степана как председателя сельсовета не позволял девчатам откровенно выказывать ему свои симпатии, но наиболее дерзкие находили случай, чтобы задеть его ядреным словом или обратить на себя внимание заливистым смешком, высоким подголоском в песне, а то и шаловливым подмаргиванием глаз, в которых не был притушен греховный блеск. А сердце Степанова оставалось немым. Через год после того, как повесился Алекса, Степан заявил матери, что хочет жениться на Христе. «Опомнись, сынку!» — с испугом перекрестилась старая Григоринчиха. «Зачем тебе чужих детей растить?» «Дети здесь ни при чем», — с досадой ответил Степан. «Степа!» — заплакала мать. «Бога побойся, меня пожалей. Я надеялась родных внуков понянчить». «Нянчить внуков — это забава, а мне пора семьей обзаводиться. Давно пора. Разве мало девчат гарных?» Степан жалостливо и виновато посмотрел на мать. Мог ли он объяснить ей все? Ведь столько лет был не в силах побороть тоску по Христе, столько лет ходил пришибленным и будто угорелым. Казалось, в груди одни головешки остались. После того, как Христя набросилась на него с топором, Степан стал надеяться, что безрассудная любовь перестанет ломить его душу, что наконец-то наступит в его сердце рассвет. Нельзя же любовью отвечать на лютую ненависть. Но однажды Христя подстерегла Степана, когда он проходил улицей мимо ее подворья. Постарушечьи, закутанная в черный шерстяной платок, хотя было лет, Христя стояла на пороге хаты. Увидев Степана, позвала до боли знакомым ему и родным голосом. — Степа, задержись на минутку. — Какой я тебе Степа? — с бледной усмешкой ответил Степан, останавливаясь у ворот и не смея глянуть в лицо приближавшейся к нему Христе, будто страшась расплавить своим взглядом разделявшую их ледяную стену. Степой для меня был, Степой и останешься, — напевно и чуть снисходительно ответила Христя. Степан укоризненно посмотрел на нее и впервые заметил, что годы почти не тронули ее лица, только несколько морщинок лучиками раскинулись от уголков больших и глубоких глаз, и то, что Христя осталась по-прежнему молода и красива, почему-то обозлило его. — Может, в хату зайдешь? С вызывающим смешком спросила Христя. «А топор приготовила?» В голосе Степана послышалась откровенная враждебность. И тут же он пожалел о своих словах, увидел, как отхлынул румянец от лица Христи, как мелко задрожали ее губы, а из потемневших глаз брызнули крупные слезы. Не проронив ни слова, она круто повернулась и с девичьей легкостью побежала к хате. Захлопнула за собой дверь с такой силой, что из крайнего от двери окна вывалилось стекло и со звоном, упав на завалинку, брызнула осколками. С тяжелым сердцем удалялся Степан от Христиного подворья. В душе его вместо ожидаемого рассвета еще больше сгустились потемки. Он чувствовал себя стоящим на краю пропасти, в которую хотелось броситься со щемящей радостью. Кажется, никогда еще не было так тяжело Степану. Мысль о Христе даже в часы самой горячей занятости неотступно витала где-то рядом, всегда готовая вытеснить все другие мысли. И он решился. Однажды в глухую ночь направился на край села и с каким-то восторгом непокорства самому себе решительно постучался в ее хату. И вот этот нелегкий разговор с матерью. «Мне уже 27 лет, мамо. Для девчат я стар», — доказывал Степан. «Говоришь, стар, а ума не набрался. Только в самый раз жениться». «Женюсь на Христе», — Вот мое последнее слово. Григоринчиха посмотрела на сына болезненно, неспокойно и строго ответила. — А мое последнее слово такое: на Христе женишься только после моей смерти.